Навстречу ей взметнулись Анины глаза. Аня глядела на мать, не веря, приоткрыв рот. Она не сказала «мама». Она застыла. Саша нагнулась и, всхлипнув, обняла Аню. Она держала ее на руках, гладила Анины босые ноги. Шея и остриженная голова забинтованы. Маленькая рука с растопыренными пальцами гладит Сашину щеку и будто не верит, что Саша тут. Темно, душно, пахнет лекарством. Кто-то стонет, слышится чей-то всхлип. А они счастливы. Лампочка тусклая, синий ночник. И личико у Ани синее, и бинты голубоватые, и белая кружка тоже отливает синевой. А они счастливы. «Сильно болит?» — говорит Саша. «Ничего не болит», — отвечает Аня. «Я здоровая. Я домой хочу». Саша сует Ане леденец, и голубая Анина щека оттопыривается. «Да чего ж Аня некрасивая, исхудалая, тощая?» «Красавица ты моя!» — говорит Саша и тихо ступает по палате с Аней на руках. Она ходит между кроватями и укачивает Аню. Вдруг останавливается. В углу кроватка. Малыш лет двух стоит, крепко ухватясь за перекладину, и глядит на Аню и Сашу. Большие глаза на исхудалом лице. В этих глазах отчаяние и покорность. У этой девочки есть мама, а у него нет. Он глядит, не смея надеяться и не отрывая глаз. Его глаза ни о чем не просят. Они знают. Он один. Саша подходит к нему и говорит: «На, держи. Открой рот. Это вкусно. Ну, голубчик мой, ну?» «Это Шурка Терешкин», — говорит Аня, и крепче сжимает мамину руку. А Шурка, перехватив Сашин рукав, смотрит на нее снизу вверх и молчит. И вдруг несмело улыбается. Саша сжимает зубы и отходит. Потом поворачивает обратно. Шурка смотрит так же неотступно, молча и пристально, и чем ближе подходит Саша, укачивая на руках свою Аню, тем шире становятся глаза ребенка. И вдруг опять робкая улыбка. И чем ближе Саша подходит, тем улыбка шире. И опять Саша поворачивается и снова идет к дверям, зная, что в спину ей глядят Шуркины глаза. Она укладывает уснувшую Аню, осторожно разжимает ее пальцы, освобождая руку, и идет к Шуркиной кровати. Она берет малыша, всхлипывая, не смея заплакать, целует его тонкую шею, щеку. «Ешь!» — говорит она и сует ему в рот леденец. «Эй!» — слышит она позади свистящий шепот. «Обход! Давай, уходи скорее!» Это Шарафат. Она почти выталкивает Сашу из палаты. Саша бежит с лестницы, потом по темной Ташкентской улице и плачет. «Никогда!» — говорит она себе. «Ни за что! То никогда! Чужих нет! Все мои!» «И как это я могла? Взяла Аню и хожу! Нет, никогда! Ни за что!» И бессмысленно это бормотание, как клятва. После слез спится крепко. Саша погрузилась в сон, утонула в нем. Она спала, зная, что завтра выходной, и на работу идти не надо. Ей ничего не снилось, но и во сне ее руки чуяли Аню. Ей казалось, что Аня рядом, и она боялась пошевельнуться, чтобы не разбудить дочку. Она спала глубоко, самозабвенно, а рядом без снов продолжала кипеть память и мысль.